Глава первая. Проснись и пой. Могли наблюдать истинное чудо светлой Райны. Пронзенный шпагой насквозь, истекший кровью юный Шер, был воскрешен ее высочеством Шуалейдой Суардис. Это уже второе чудо, явленное ее высочеством. Как вы помните, ее высочество с божественной помощью остановило Орду из статьи в «Вечернем Герольде». 15-й день холодных вод, полмесяца назад. Валанта, Риль Суардис. Рональд Шер Бастерхази, полномочный представитель конвента в Валанте. Женщина под ним выгибалась, вцепившись зубами в подушку. Ее черные волосы змеями обвивали его кулак. Ее требовательные стоны ласкали его слух, и он вколачивался в податливое тело, пил ее наслаждение пополам с болью. «Зефрида! Моя! Королева!» Почувствовав приближающуюся судорогу оргазма, хрипло шепнул он, и его, наконец, накрыло. «Роне!» — простонала Ристана, кончившая одновременно с ним, и обессиленно рухнула на постель. Она осталась довольна, как всегда. И, как всегда, услышала только «моя королева», но не имя. А сам Роне... Что ж, если невозможно получить мечту, приходится довольствоваться самым лучшим из реальности. Довольствоваться этим лучшим Роне намеревался недолго. Старшая сестра Суардис, несомненно, прекрасна, горяча и эмоциональна, но без дара это все не то. Особенно остро «не то» чувствовалось после встречи с Шуалейдой Суардис наедине. И пусть они ограничились лишь невинными ласками, это было... О, это было то самое... А если взять сразу младшую Суардис и некоего полковника маг безопасности, усмехнувшись, он всем телом прижался к Ристане и потерся бедрами. Неугомонный, довольно да нельзя отозвалась она и лениво потянулась. «Ты мой лучший любовник, Роне». О, в этом Роне никогда не сомневался. Кто, кроме менталиста, может войти в резонанс с ее наслаждением, продлить и усилить его в разы, уж точно не какой-нибудь бездарный хлыщ, вроде ее последнего фаворита. Вот полковник Дюбрайн бы смог. Да, Роне хватило одного лишь воспоминания о том, что они оба делали с Шуалейдой, чтобы потерять контроль. А, к мертвому контроль, с Ристаной он может делать что угодно, и пока ему не надоест. «Роне, не, ах!» — попробовала она возмутиться, когда он перевернул ее на спину, раздвинул коленом ее ноги и резко вошел. Ее рот он закрыл ладонью, а сам уткнулся в спутанные черные волосы, так похожие, даже запах, эти приглушенные стоны — так могла бы стонать под ним Шуалейда. «Мертвый дери, как же хорошо!» «Хорошо!» Излившись в горячее, содрогающееся тело, Роне скатился с него и растянулся рядом, закинув руки за голову. «Ты, Хисов сын, опять наставил мне синяков!» Едва отдышавшись, напустилась на него Ристана. «Неубедительно!» «Совершенно неубедительно!» «Тебе идет!» Роне лениво щелкнул пальцами, и плотные шторы разошлись, впуская в спальню ее высочества полуденное солнце. «Мерзавец! Мог бы хоть не на шее!» Ристана также лениво потрогала цепочку алых отметин, спускающихся к ключице. «Научись уже лечить хотя бы такую мелочь! Боги, какая пошлость! Синяки!» «Пошлость — это взять в любовники темного Шера, моя тайна. Но ты всегда можешь дать мне отставку и позвать в свою постель полковника Дюбрайна. Он вылечит твои синяки. почитает поэму и утопит тебя в возвышенных чувствах». Ристана лишь гневно сжала губы. От напоминания о своем поражении она бесилась и мечтала отомстить проклятому светлому предателю. Ее гнев, конечно же, ни в какое сравнение не шел с эмоциями Шуалейды или Дюбрайна, но хоть что-то, хоть что-то. «Тайна, вызови горничную. Пусть подадут завтрак и много шамьета», — велел Роне, вскочил с постели и, не одеваясь, ушел в умывальню. На еще один всплеск гнева, униженный таким обращением принцессы, он только хмыкнул. При взгляде на зеркало и свое в нем отражение мелькнула совершенно несвоевременная мысль, а не связаться ли с Дюбрайном. За последние полгода они не разговаривали ни разу, даже не переписывались. О том, где носит светлого Шера, Роне узнавал исключительно из газет, то Сашмир, то северные границы, то ледяные баронства. Как будто император и конвент задались целью держать Дюбрайна как можно дальше от Валанты. Как он вообще собирается объясняться с Шуалейдой, драный светлый лжец? Дурацкую мысль «хочу его видеть» Роне отогнал как совершенно неуместную. Они с Дюбрайном не любовники, чтобы обмениваться милыми записочками и рассказывать друг другу, как прошел очередной скучный день. Фе, какая пошлость! Они даже не друзья, и Роне вовсе об этом не сожалеет. Дружба между темным и светлым – нонсенс. Да, нонсенс. Приняв прохладный душ, чтобы отогнать дурацкие мысли и вернуть себе здоровую бодрость духа, Роне вернулся в спальню старшей принцессы. Разумеется, накинуть на себя хотя бы халат он и не подумал. Как был обнаженным, так и вышел. Фрейлины Ристаны давно уже не ахали и не смущались, встречая его в спальне патронессы в таком виде. Да и ему уже наскучило некогда веселое развлечение, но привычка есть привычка. Завтрак на двоих был уже сервирован, и по комнате плыл божественно прекрасный запах шамьета. Аристана, которую причесывала одна из фрейлин, перебирала утренние газеты и нервничала. «Не то, не то! О!» Выхватив один из желтых листков, Ристана прочитала заголовок, закаменела лицом и резко дернулась, едва не оставив в руках фрейлины прядь волос. «Пошла вон, дура криворукая!» Рявкнув на фрейлину, та сбежала, спотыкаясь о собственные юбки. Ристана обернулась к Роне, смерила его злым взглядом и опять уткнулась в газету. На несколько секунд, не больше, а потом смяла ее и бросила на пол. «Хисовы отродья!» – прошипела она, запахнулась в пеньюар и потребовала. «Подай мне шамьет!» «Ты перепутала дни месяца, дорогая!» «Шампур ночует у тебя почетным». Роне невозмутимо уселся в кресло перед накрытым столом и взял свою чашку. Понюхал, отпил глоток, довольно прижмурился. «Неплохо, неплохо. Этого повара можно и оставить». «Хисов сын!» — привычно обозвала его Ристана и отвернулась. Только после этого Роне поднял газету воздушным потоком и прочитал заголовок «Чудо воскрешения». Под заголовком красовалась цветная гравюра «Прекрасная дева в белом», в которой с трудом, но угадывалась Шуалейда, воздевает руки над юношей, бледным и окровавленным, и от ее рук идет неземное сияние. Света сияние, разумеется. Роне заинтересованно поднял бровь. «Как интересно». Шуалейда из «Сумрачной» заделалась светлой? Или газетчики прогибаются перед его императорским высочеством Люкресом, обеляя темноватый образ его будущей невесты? Прихлебывая ароматный, терпкий и самую капельку горьковатый шамьет, Роне прочитал статью. К концу ее он едва сдерживал смех. «Что ты нашел там смешного? Это негодяйка? Какое может быть воскрешение? Наверняка она убила мальчишку и сделала из него умертвие. Сучка!» — не выдержала молчания Ристана. «Ты выражаешься, как базарная торговка, душа моя. Тебе не идет». «А тебе не идет изображать старого пня? Или твои 80 лет дают о себе знать?» Роне рассмеялся. «О, прекрасные боги! Как же она зла! Прелестно! Просто прелестно!» «Тайна, ты похожа на старую сварливую жену», — успокоившись, парировал он. «Не забывай, я твой любовник, а не супруг». «Ты — старый, хитрый, самовлюбленный Хисов сын. Я бы ни за что не вышла за тебя, будь ты хоть 100 раз светлым». «Даже будь ты самим императором!» Она швырнула на пол еще одну газету, на сей раз с заголовком «Роскошный праздник в честь наследника». «Не смей надо мной смеяться!» «Ну что ты, моя тайна! Я смеюсь вовсе не над тобой. Эти газетчики, ну разве не идиоты? Воскресить может лишь светлая сестра, а сумрачная Шера исцелить, и наверняка с подвохом. Кстати, тайна, в чем же подвох? Расскажи мне». «Ни в чем». Ристана сделала вид, что полностью увлечена выбором между утиным паштетом и копченым лососем. «Врать нехорошо. Тем более врать мне, твоему самому верному другу». «Верному?» — Ристана смерила его взглядом. «Ты верен только самому себе, темный Шер». «Какая ты сегодня неромантичная», — покачал головой Роне. «Даже ни разу не сказала, что любишь меня». «Трахни Дюбрайна», — с милой улыбкой предложила Ристана. «Он признается тебе в любви 100 раз, прочитает оду и обольет слезами умиление». Роне рассмеялся до слез. «Вот такую Ристану он почти любил. Почти, да. Вот будь у нее дар, да». «Итак, вернемся к нашим обожаемым брату и сестре. Каких новостей ты ждала и не получила, душа моя? Выкладывай сама, не заставляй меня нарушать закон и взламывать твои ментальные амулеты. Вдруг это заметит представитель конвента, и у меня будут неприятности». Ристана одарила его злобным взглядом, напоминание о том, что она беззащитна перед его даром. Несмотря на строгие законы империи, она ненавидела. О, список, что ненавидит Ристана! Он мог бы продолжать и продолжать, но предпочитал его пополнять. Ненависть была ей очень к лицу. Некоторым особо законопослушным шерам этого знать не обязательно. Вдруг подслушает представитель конвента, и у тебя будут неприятности. «Ну, если ты предпочитаешь излить душу перед магбезопасностью, это всегда можно устроить». Несколько секунд Ристана сверлила Роне ненавидящим взглядом, а он наслаждался. «Какой огонь! Какая страсть! Могла бы, убила бы! Как хорошо, что не может! И как же скучно! Проклятие! Где уже носит этого мертвым драного Дюбрайна?» «Ладно, моя прелесть, хватит злиться. Если ты промолчишь, я не смогу тебе помочь. А тебе опять нужна помощь, потому что твой гениальный план, упс, провалился». «Потому что некоторые особо законопослушные не желают ничего делать, на все воля двуединых», — передразнила его Ристана. «Ты что, всерьез надеешься приручить мою сумасшедшую сестру? Или, может быть, очаровать моего маленького братика? Такая наивность в твои преклонные годы заслуживает восхищения». «Тайна, тайна», — покачал головой Роне. «Ты совершенно зря так волнуешься и зря делаешь резкие движения». «Я? О, нет, я не делаю никаких резких движений, мой темный Шер. Я мирно сижу и пью шамьет». Роне очень захотелось закрыть лицо ладонью. «Ристана, ты же умная девочка. Всегда была умной девочкой, знала, кто на твоей стороне, и не надеялась на бездарных идиотов. Ну, кто провалил твое задание?» Тебе не на пользу пошло общение с магбезопасностью, Роне. У тебя интонации имперского дознавателя. А у тебя недоверчивой старухи, прячущей в подполе выводок упырей. Тайна. Или ты мне доверяешь, или нет. И тогда уж прости, в дальнейшем тебе придется рассчитывать только на Шампура и ему подобных бездарностей». Ристана вздохнула, проглотила готовые сорваться с языка ругательства и помягчела. Голова ее вновь чуть склонилась на хрупкой длинной шее, глаза подернулись поволокой, резкая складочка вокруг губ разгладилась, а сами губы набухли, словно прося поцелуя. Ее осанка и поза все изменилось, делая ее из жесткой, недоверчивой и взрослой правительницы юной и беззащитной девой, той, ради которой любой мужчина с голыми руками пойдет против дикого мантикора. «Роне, ты...» — Ристана подняла на него влажный и несчастный взор. «Ты должен понять, Роне, я пыталась, я всего лишь хочу жить, Роне, жить и любить. Разве это так много?» Роне одобрительно кивнул. «Вот так». Было намного лучше. Беспомощная хрупкая принцесса, полностью зависимая от него, великого темного Шера, правильный образ. И далеко не настолько лживый, как надеется сама Ристана. Даже, он бы сказал, полностью правдивый образ. Что есть хорошо и правильно. Паук бы оценил красоту игры, и Дюбрайн бы оценил. Кто-то опять думает не о том. «Я прекрасно тебя понимаю, моя тайна», — кивнул Роне. «Все бы получилось. Я была очень, очень осторожна. Ты не зря меня учил. Но она, эта проклятая девчонка!» Ристана стукнула кулачком по столу, но тут же отдернулась и прижала к груди ушибленную руку. «Она вздумала поменяться с братом местами». Эта девчонка ни в динг не ставит этикет. Ее репутация и так, она...» Ристана опять тяжело вздохнула. «Я не знаю, как ей удалось справиться с убийцей. И это, что она сделала с сыном барона Наба, она...» «Чуть меньше театра, тайна, и чуть больше фактов, прошу тебя. Хотя, как репетиция оправдательной речи, прекрасно». Ристана почти не вышла из образа, только кулачки сжались, и взгляд стал еще более томным и беззащитным. «Барон Наба не должен доехать до Суарда, Роне. Он может наговорить всякой чуши, а нам это не нужно». «Нам? О, моя тайна! Конечно же, нам это не нужно. В смысле всякой чуши. Скажи-ка мне, если Наба сделал заказ в гильдии ткачей, уж не дала ли ты ему один из тех самых амулетов?» «Я? Ну что ты, Роне, я к нему не прикасалась, но, возможно, один из амулетов пропал из сокровищницы. Ты же знаешь, это не мое дело следить за сохранностью коронных артефактов. Кажется, этим должен заниматься придворный маг, не так ли?» Роне восхищенно покачал головой. Вот же хитрая сучка. Мало того, что провернула интригу за его спиной, так еще и наверняка подсунула барону Наба именно тот амулет, который сделан руками Роне. 7 лет назад 3 нейтрализующих амулета зачем-то понадобились Тодору Суардису. «Зачем-то» — это значит, что были новые, вдруг старые потухли. Роне, разумеется, не возражал. Король хорошо платил за свои причуды. Лицензия на изготовление была. Так почему бы не подзаработать? Жалование полпреда конвента — сущие слезы. Правда, он встроил в те амулеты одну хитрую штучку, работающую только на кровь суардисов. Кстати, ради Ристаны, чтобы эти амулеты не смогли применить против нее. А то мало ли... Получается, эта хитрая штучка и спасла Шуалейду, а у темного брата отличное чувство юмора. «Вот спасибо, любимый предок. Надо будет навестить храм и поблагодарить тебя лично, Хис». «И теперь к придворному магу явится маг-безопасность с обвинениями в неудачном покушении. Самое ужасное слово тут знаешь какое, душа моя?» Мгновение посверлив Ристану взглядом, Руне усмехнулся и сам себе ответил. «Неудачным». «Ну, прости меня, Роне, я была уверена, что все получится!» Ристана покаянно вздохнула. «В следующий раз сделай все сам, пожалуйста, ты же никогда не ошибаешься!» «Следующего раза не будет, Тайна. Оставь в покое Каэтано и Шуалейду, они тебе не угроза». «О, да, они угрожают всего лишь моей стране. Какие мелочи! Трон наследует необразованный мальчишка, проживший всю жизнь рядом с сумасшедшей сумрачной колдуньей, не способный не то что развить, хотя бы удержать то, что уже сделано. Право, совершенно не о чем беспокоиться, милый. А, да, я же совсем забыла. О мальчишке можно вообще не думать. У нас же есть его высочество Люкрес, воплощение добра и света. Моя сестра через полмесяца получит цветную грамоту, выйдет за него замуж. И вот оно, торжество справедливости. Прекрасная одаренная Шера станет следующей королевой, Люкрес – королем. А мне и Каэтано останется лить слезы умиления. Где Роне? В монастыре? Или сразу в лощине памяти? Роне поморщился. Не столько пафосу ее речи, сколько ее правоте. Теоретической правоте, да. Дюбрайен позаботится о том, чтобы Шу не вышла за Люкреса. И Роне ему в этом поможет. Или наоборот, Дюбрайен поможет Роне, без разницы. А Каэтано, да пусть живет в самом-то деле. Шуалейда его любит, у нее слабость ко всяким милым зверушкам. Да пусть даже получит корону Валанты, если она вдруг не нужна Дюбрайну. Плевать. Все равно мальчишка целиком и полностью зависим от Шуалейды. Здесь она проявила себя как истинно темная Шера. Правда, не совсем еще понимает, что именно сделала. Но ведь сделала. Сама, без педагога, на одних только инстинктах. О, какой она вырастет при должном руководстве! Успокойся, Тайна, и забудь про Люкреса. И хватит уже этой дурацкой детской ревности и обиды. Они мешают тебе мыслить здраво. То есть ты предлагаешь мне возлюбить эти отродья? О, конечно, ты подаешь мне прекрасный пример братской любви с Шером Дюбрайном. Ты же жизнь за него отдашь, не так ли, Роне? Все, как завещали двуединые. Роне еле сдержал смех. Ристана, Ристана, жизнь — это, предположим, немного слишком. Хотя, если чужую, то легко. И не одну, милая, не одну. Дюбрайен очень дорого стоит. Намного дороже, чем ты можешь себе вообразить, бедная, бездарная девочка. Именно, Тайна. Я люблю брата моего Дюбрайена. Что за сомнения на твоем прекрасном лице? Ты не веришь мне? Роне укоризненно покачал головой и сделал то, чего сам от себя никак не ожидал. «Я люблю Дайма Шера Дюбрайна, видят двуединые», громко произнес он, призывая в свидетели богов. Его пронзила боль, а может быть наслаждение такое острое, что походило на боль. Вспышка света и тьмы на мгновение ослепила его, выбила дыхание, окутала нежным и насмешливым вниманием кого-то непостижимо прекрасного и далекого. «Ты с ума сошел, Роне!» Сквозь марево нечаянного просветления пробился к нему восхищенный и перепуганный шепот Ристаны. «О нет, я вернулся в ум, моя прелесть!» Улыбнулся он, пытаясь удержать отголоски божественного присутствия. «И тебе того же советую». «Сумасшедший!» — повторила Ристана. «Сумасшедший, душа моя! Это тот, кто не способен оценить сокровища перед собственным носом. такого, как твоя сестра. Только представь, какая сила и на твоей стороне, а?» «Я предпочитаю видеть эту силу в мягкой траве, Роне. И поверь, ты тоже». Роне лишь пожал плечами. По сути, не имело никакого значения, что думает обо всем этом Ристана. Она сама не имела никакого значения, в отличие от Шуалей де Суардис и Дайма Дюбрайна. И того, что Роне будет ему говорить, потому что поговорить на чистоту им давно пора. А пока следует выяснить, что именно пыталась натворить Ристана и что из этого вышло. Газеты врут, но даже из их вранья можно составить правильную картину. И нужно навестить мастера-ткача. Куда это годится, что гильдия принимает заказ на принца, не уведомив об этом конвент в лице Рональда Шера Бастерхази? К тому же Роне задолжал любезность одному весьма самонадеянному Шеру, а быть должным он очень... просто очень не любил».